И без того есть нечего. А что будет, если еще снизят заработную плату? В питейных заведениях гневные речи произносили во всеуслышание. От яростных выкриков до того пересыхало в горле, что все полученные гроши оставались на стойке кабачика. Возвращаясь из Монсу в поселок, Этьен и Маэ не перемолвились ни единым словом. Лишь только Маэ переступил порог, жена, сидевшая одна с детьми, заметила, что он пришел с пустыми руками. «Что же это ты? Вот какой забывчивый!» — воскликнула она. «А где же кофе? Где сахар? Где мясо? Уж не разорил бы тебя кусок говядинки?» Маэ ничего не ответил, стараясь справиться с волнением, сдавившим ему горло. Но вдруг у этого человека, закаленного в тяжком труде, дрогнуло его грубое лицо, гримаса отчаяния исказила черты, и крупные слезы брызнули из глаз. Целый дождь горячих слез. Он рухнул на стул и плакал, как ребенок, бросив на стол 50 франков. «Вот», — бормотал он, — «вот все, что я тебе принес. Столько мы все вместе заработали». Жена его поглядела на Этьена, увидела, что он сидит в угрюмом молчании. Тогда и она заплакала. «Да разве могут 9 человек прожить 2 недели на 50 франков? Старший сын отрезанный ломоть, у старика ноги отнялись. Скоро всем помирать придется». Альзира, потрясенная слезами матери, бросилась ей на шею и тоже заплакала. Громко кричала Эстелла, разревелись Ленора и Анри. И вскоре по всему поселку понеслись вопли отчаяния. Мужчины вернулись домой, и вот уж в каждой семье оплакивали, как великую беду, жалкую получку. Отворялись двери домов, женщины выбегали на улицу и плакали там, словно горьким сетованием. Тесно было под низкими потолками в запертых домах. Шел мелкий дождь, но они не чувствовали этого. Они собирались кучками на тротуарах и, протягивая руку, показывали друг другу на ладони полученные мужем деньги. «Глядите, вон ему сколько дали. Смеются они над людьми, что ли? А у меня-то, посмотри, не хватит расплатиться за хлеб, ведь брали в долг прошлые 2 недели. А мне, посчитай-ка, видно, опять придется рубашки свои продать». Вышла на улицу и Маэ. Вокруг жены Левака собрались женщины. Она сама кричала громче всех, потому что ее пьяница-муж все не возвращался, и она догадывалась, что велика ли, мала ли получка, вся она растаяла в вулкане. Филомена подстерегала Маэ, боясь, как бы Захарий не оставил себе часть денег. Только жена Пьерона казалась спокойной. Тихоня Пьерон всегда так ловко устраивался, что в книжке Штейгера за ним значилось больше часов, чем у других. Но Горелая находила, что это подлость со стороны зятя. Она была заодно с теми, кто возмущался. Высокая и худая старуха, прямая как шест, стояла посреди кучки женщин и грозила кулаком в сторону Монсу. «Подумать только!» — кричала она, не называя фамилии Энбо. «Подумать только, ихняя кухарка в коляске разъезжает. Я своими глазами нынче утром видела, проехала мимо меня в коляске на паре лошадей, на рынок отправилась в Маршьен, не иначе, как за свежей рыбой». Поднялся громкий гул голосов, потом понеслись выкрики. У всех вызывало яростное негодование, что кухарка в белом переднике ездит в хозяйской коляске на рынок в соседний город. Рабочие с голоду подыхают, а этим господам свежей рыбки подавай. «Погодите, не вечно вам свежей рыбой угощаться. Придет черед и бедному люду». Семена, посеянные Этьеном, давали ростки. В этих мятежных криках сказывались его мысли. Люди нетерпеливо призывали обещанный золотой век, жаждали поскорее получить свою долю счастья, вырваться из этой нищеты, в которой они погребены, как в могиле. Несправедливость слишком велика. В конце концов, они должны предъявить свои права, раз у них вырывают хлеб изо рта. Особенно разгорячились женщины. Они готовы были сейчас же, сию минуту, пойти на приступ и завоевать это идеальное царство прогресса, где больше не будет голодных. Почти уже стемнело, дождь усилился, а на улицах поселка все еще слышался плач женщин, вокруг которых с визгом бегали ребятишки.